Однако вы не ставили мне никаких условий относительно честной и нечестной доставки животного. Уперся я, поскольку в юридических вопросах тоже был подкован, не чита всяких там. Не хотите меняться? Забираю его назад и возвращаю туда, откуда взял. Кто ж тебе позволит-то, милай? От души разулыбался Дормидонт и все его приближенные. Раз скотинка у меня на дворе, стало быть, она моя и есть. В шею гнать дурака. Ко мне двинулись человек пять, засучивая рукава. Но прежде чем хоть кто-то из них подошел на расстояние удара кулака, огромная серая тень, метнувшись из-под крыльца, накрыла царя Дормидонта. «Волк!» — заорали все, бросаясь в разные стороны. Митя фамильярно облизал бледного, как простокваша, царя Дормидонта. «Штаны не обмочи, твое величество! Значит, грубим участковому! Слов не держим, закон порядок не уважаем! Че, давно голову не откусывали, а? Отвечать младшему сотруднику Лукошкинского отделения милиции! Я серый волк при исполнении! Че, че, че, стишок про обезьянку вспомнил, что ли?» — уточнил Митя, оскалив страшную пасть, предмет зависти любого крокодила. «Ты меня народной поэзией не грузи, я и сам столько неприличных частушек знаю, заслушаешься!» «Че-че-чего изволите?» — пролепетал в усмерть перепуганный Дормидонт. «Клиент дозрел, Никита Иванович, спрашивает, че мы изволим?» «Птицу», — потребовал я, — «в клетке, но чтоб не в кармане ее вести». «Слыхал, задница бородатая!» — жарко выдохнул мой напарник в лицо царя. Тот радостно закивал, хлопнул в ладоши, и буквально через минуту тонкая женская рука выставила нам за дверь небольшую золотую клетку. Внутри вертела головой белая птичка неизвестного мне вида. Больше похожа на обычную канарейку, но с хохолком. «Беру». Я честно оставил коня посреди двора, подошел к крыльцу и забрал клетку. «Надеюсь, теперь вы поймете всю глубину своего нравственного падения и впредь будете более ответственно подходить к исполнению своих договорных обязанностей». «Че-че-чегось?» — осторожно переспросил присевший царь, но раскаяния в его голосе не было. «Ага, идите. Счастливого вам пути. Бог даст, еще встретимся на кривой дорожке, гражданин участковый. Дай бог тебе и волку твоему всяческого благополучия». «Мить!» «Идите, идите, Никита Иванович, а я тут чуток задержусь. Кое с кем побеседую, оголодал уж очень, аж брюх подвело». «Догоняй быстрее», — попросил я, выходя за ворота. «И не зверствуй чрезмерно». «Как можно? Честь мундира же!» — нагло подмигнул серый волк, плотоядно лизнув теряющего сознание царя Дормидонта в хрящеватое ухо. «Чуток на зубок попробую. Ежели невкусный, так плюну и домой». «Я невкусный!» — долго доносилось из-за забора, когда мне пришлось почти бежать от негостеприимного двора с клеткой под мышкой. Птичка раскачивалась на жердочке и радостно пищала от новизны впечатлений. Собственно, дальше метров 100 мне отойти не удалось. Позади раздался шум, крики, 2-3 выстрела из пищалей, а потом прямо через ворота перемахнул статный златогривый конь, на спине которого гордо восседал серый волк. Да, Митя в своем репертуаре. Они в полный карьер пронеслись мимо меня, хорошо еще не сбили, низкий поклон, и исчезли в том самом перелеске, где мы оставили Василису Премудрую. Я философски вздохнул, взглянул на небушко, покачал головой и поплелся следом. Мыслей в голове было немного, 2-3, в диапазоне от классических «кто виноват» и «что делать», да «мать вашу, ну почему же-то я всегда крайний». А поскольку жалость к себе любимому хоть и приятна, но не конструктивна, естественно, главное внимание пришлось переключить на поиски выхода из сложившейся ситуации, которая, кстати, уже сама так и просит назвать себя тупиковой. Фон Дракин просил чудесную птицу в обмен на 4 пленниц. Птица у меня. А куда деть златогривого коня с царевной Василисой? Ладно, жеребца берем в отделение, составит компанию Сивки-Бурки. Может, даже жеребята появятся. Но гражданку Премудрую-то куда деть? Домой она возвращаться не хочет, я женат, на Митю не повелась. Что, сдать змею как бесплатный бонус? А если она не захочет? А если что еще хуже, не захочет он? И почему в сказках царевны, королевны и всякие прочие принцессы вечно вешают свои проблемы на чужие плечи? И это не вопрос, это крик души. Прости, птичка, ты тут ни при чем, можешь меня не слушать. Из клетки раздалось сочувственное пощелкивание клювом. По крайней мере, мне так показалось. И тихое пение. Я замер. Это было нечто вроде трелей соловья, веселых переливов жаворонка и какого-то высокого тирольского йодля. То есть нечто совершенно невообразимое. На какое-то мгновение из сердца ушла боль. Все тяготы и горести показались надуманными, пустыми и даже ничтожными. Душа куда-то воспарила, задышалась легко и свободно, так что и самому вдруг захотелось подпрыгнуть повыше и запеть. Каким-то чудом я удержал себя в руках. — Спасибо. — Не ожидал. — А у тебя и вправду редкий дар, малышка. Птица посмотрела на меня внимательными глазами-бусинками и подмигнула в ответ. Что ж, зато теперь понятно, зачем она змею. Просто для поднятия настроения. Тяжело ведь, наверное, ощущать себя одним из самых древних существ на планете. Пусто, скучно, одиноко. Все развлечения приелись, как и красавицы. Последние, в прямом смысле. За столько-то лет что угодно осточертеет. Хоть разрушение, хоть созидание, хоть ненависть, хоть любовь, хоть каннибализм, хоть вегетарианство. Но, может, так уж прямо в каннибализме его не упрекнешь. Все-таки он не совсем человек, и жен своих ест, будучи в совсем другом зверином обличии. А хотя с точки зрения законодательства это его совершенно не оправдывает. — О, Никита Иванович, пожаловал. С широкой улыбкой приветствовала меня Василиса Премудрая. «Как ваш волчок тут появился? Я сразу поняла, что дела не по маслу пошли. Что, царь Дормидонт не лучше своих соседей себя показал?» «Куда хуже, — честно признался я. Нагло обвинил меня во всех грехах, попытался отжать коня и вовсе перешел к угрозам физической расправы. Если б не Митя... Кстати, а где он?» «Волк-то?» «Это временно. На самом деле он и не волк вовсе, а нормальный парень. Дмитрий Лобов, младший сотрудник Лукошкинского отделения милиции». «А-а-а!» — понятливо протянула царевна. «В кустах лежит, а березу башкой треснулся. Сломал бедную». «Березу!» — уверенно уточнил я чисто для себя. Чтобы наш Митяй да башку себе сломал. Такого в природе просто не может быть. Она же у него чугунная и мозгом не перегруженная. Спутал лошадь с каруселью. Со Златогривого навернулся, видимо. — Ага. Может, он и хороший сотрудник у вас. Да только ездить совсем не умеет. Ну, доказывать ей, что псовые в принципе не предназначены для верховой езды на непарнокопытных... Было, наверное, бессмысленно и не ко времени. Я поставил клетку с белой птицей рядом с безмятежно щиплющим травку жеребцом и прошел с мимо сломанной березы в ракитовые кусты. Там, разбросав в стороны лапы, на спине глаза в кучку, язык наружу, наслаждался незатейливым отдыхом мой верный напарник».